Глава 11. В зачаточном пиджаке без одного рукава стоял обновляемый Лужин боком к трюмо, и лысый портной то проводил мелом по его плечам и спине, то втыкал в него булавки с поразительной ловкостью, вынимая их изо рта, где, по-видимому, они естественно росли. Из всех образцов сукна, аккуратно по тонам расположенных в альбоме, Лужин выбрал квадрат темно-серый. И невеста долго щипала соответствующее сукно, которое портной бросил с глухим стуком на прилавок, молниеносно развернул и, выпятившись, прижал к груди, словно прикрывая наготу. Она нашла, что сукно склонно мяться, и тогда лавина плотных свертков стала заносить прилавок, и портной, моча палец о нижнюю губу, разворачивал. Выбрано было, наконец, сукно, тоже темно-серое, но гибкое и нежное, даже как будто чуть мохнатое. И теперь Лужин, распределенный в трюмо по частям, по разрезам, словно для наглядного обучения, вот чисто выбритое полное лицо, вот тоже лицо в профиль, а вот редко самим субъектом видаемый затылок, довольно коротко подстриженный, со складочками на шее и слегка оттопыренными розовым светом пронизанными ушами, посматривал на себя и на материю, не узнавая в ней прежней гладкой и щедрой целины. «Я думаю, что нужно спереди чуточку уже», — сказала невеста, и портной, отойдя на шаг, прищурился на лужинскую фигуру, промурлыкал с вежливым смешком, что господин несколько в теле, а потом взялся за новорожденные отвороты, что-то подтянул, что-то подколол, меж тем, как Лужин с жестом, свойственным всем людям в его положении, слегка отводил руку или сгибал ее в локте, глядя себе на кисть и стараясь свыкнуться с рукавом. Мимоходом портной полоснул его мелом по сердцу, намечая карманчик, после чего безжалостно сорвал уже как будто готовый рукав и стал проворно вынимать булавки из лужинского живота. Кроме хорошего костюма, Лужину был сделан и фрак. Старомодный же смокинг, найденный на дне его сундучка, был тем же портным изменен к лучшему. Его невеста не смела спросить, боясь возбудить шахматные воспоминания, зачем нужны были Лужину в прежние дни смокинг и шапокляк, и поэтому никогда не узнала о некоем большом обеде в Бирмингеме, на котором, между прочим, Валентинов, ну да бог с ним. Обновление лужинской оболочки этим не ограничилось. Появились рубашки, галстуки, носки, и Лужин все это принимал с беззаботным интересом. Из санатория он переехал в небольшую с веселыми обоями комнату, снятую во втором этаже невестиного дома, и когда он переезжал, у него было точь-в-точь такое же чувство, как когда в детстве возвращался из деревни в город. Всегда странно это городское новоселье. Спать ляжешь, и все так ново. В тишине плетущимся цоканьем оживают на несколько мгновений ночные торцы, окна завешаны плотнее и пышнее, чем в усадьбе, во мраке едва облегченном светлой чертой неплотно закрытые двери, выжидательно застыли предметы, еще не совсем потеплевшие, не до конца возобновившие знакомство после долгого летнего перерыва. А проснешься? Трезвый серый свет за окнами, в молочной мути неба скользит солнце, похожее на луну, и вдруг в отдалении наплыв баянной музыки, она приближается оранжевыми волнами, прерывается торопливой дробью барабана, и вскоре все смолкает, и вместо щекастых трубных звуков опять невозмутимый стук копыт, легкое дребезжание петербургского утра. «Вы забываете тушить свет в коридоре», — с улыбкой сказала пожилая немка, сдавшая ему комнату. «Вы забываете закрывать вашу дверь на ночь?» И невесте его она тоже пожаловалась, рассеян, мол, как старый профессор. «Вам уютно, Лужин?» — спрашивала невеста. «Вы спите хорошо, Лужин?» «Нет, я знаю, что неуютно, но ведь это скоро все изменится». «Не надо больше откладывать», — бормотал Лужин, обняв ее и скрестив пальцы у нее на бедре. «Садитесь, садитесь, не надо откладывать. Давайте завтра вступим. Завтра. В самый законный брак». «Да, да, скоро, скоро», — отвечала она. «Но нельзя же в один день, есть еще одно учреждение. Там мы с вами будем висеть на стене в продолжении 2 недель, и ваша жена тем временем приедет из Палермо, а смотрит на имена и скажет: «Нельзя, Лужин мой». «Затеряла», — ответила мать, когда она к ней обратилась за своей метрикой. «Засунула и затеряла, не знаю, ничего не знаю». Бумага, однако, быстренько нашлась. Да и поздно было теперь предупреждать, запрещать, придумывать трудности. С роковой гладкостью подкатывала свадьба, которую было невозможно задержать, словно стоишь на льду, скользко, нет упора. Ей пришлось смириться и подумать о том, чем украсить и как подать дочернего жениха, чтобы не стыдно было перед людьми, и как собраться силами, чтобы на свадьбе улыбаться, играть довольную мать, хвалить честность и доброту Лужина. Думала она о том, сколько уже ушло денег на Лужина и сколько еще уйдет, и старалась изгнать из воображения страшную картину. Лужин в дезобелье, пышущий макаковой страстью, и ее из упрямства покорная, холодная дочь. Меж тем и рама для этой картины была готова. Была снята поблизости не очень дорогая, но недурно обставленная квартира. Правда, в 5-м этаже, но что же делать? Для лужинской одышки есть лифт, да и лестница не крута, со стульчиком на каждой площадке под расписным окном. Из просторной прихожей, условно оживленной силуэтными рисунками в черных рамочках, дверь налево открывалась в спальню, а дверь направо в кабинет. Далее, по правой же стороне прихожей, находилась дверь в гостиную. Смежная с нею столовая была несколько длиннее за счет прихожей, которая в этом месте благополучно превращалась в коридор. Превращение целомудренно скрытое плюшевой портьерой на кольцах. Налево от коридора была ванная, за нею людская, а в конце дверь в кухню. Будущей обитательнице этой квартиры понравилось расположение комнат. Их обстановка пришлась ей менее по вкусу. В кабинете стояли коричневые бархатные кресла, книжный шкаф, увенчанный плечистым быстролицем Данте в купальном шлеме, и большой пустоватый письменный стол с неизвестным прошлым и неизвестным будущим. Валкая лампа на черном витом столбе под оранжевым абажуром высилась подле оттаманки, на которой были забыты светлошерстыми медвежонок и толстомордая собака с широкими розовыми подошвами и пятном на глазу. Над атаманкой висел фальшивый гобелен, изображавший пляшущих поселян. Из кабинета, ежели легонько толкнуть раздвижные двери, открывался сквозной вид. Паркет гостиной и дальше столовая с буфетом, уменьшенным перспективой. В гостиной зеленым лоском отливала пальма, по паркету были рассеяны коврики. Наконец, столовая с выросшим теперь до естественной величины буфетом и с тарелками по стенам. Над столом одинокий пушистый чертик повисал с низкой лампы. Окно было фонарем, и оттуда можно было видеть сквер с фонтаном в конце улицы. Вернувшись к столу, она поглядела через гостиную вдаль кабинета на гобелен, в свою очередь уменьшившийся. Затем вышла из столовой в коридор и направилась через прихожую в спальню. Там стояли, тесно прижавшись друг к дружке, две пухлые постели. Лампа оказалась в мавританском стиле, занавески на окнах были желтые, что сулило по утрам обманчивый солнечный свет, и в простенке висела гравюра. Вундеркинд в ночной рубашонке до пят играет на огромном рояле, и отец в сером халате со свечой в руке замер, приоткрыв дверь. Кое-что пришлось добавить, кое-что изъять. Из гостиной был убран портрет хозяйского дедушки, а из кабинета поспешно изгнали восточного вида столик с перламутровой шахматной доской. Окно в ванной комнате, снизу голубоватое искристое, будто подернутое морозом, оказалось надтреснутым в своей верхней прозрачной части, и пришлось вставить новое стекло. В кухне и в людской побелили потолки, под сенью салонной пальмы вырос граммофон. Вообще же говоря, осматривая и подправляя эту квартиру на барскую ногу, снятую на скорую руку, как шутил отец, она не могла отделаться от мысли, что все это только временное. Придется, вероятно, увезти Лужина из Берлина, развлекать его другими странами. Всякое будущее неизвестно, но иногда оно приобретает особую туманность, словно на подмогу естественной скрытности судьбы приходит какая-то другая сила, распространяющая этот упругий туман, от которого отскакивает мысль. Но как Лужин был мягок и мил в эти дни! Как он уютно сидел, одетый в новый костюм и украшенный дымчатым галстуком за чайным столом, и вежливо, если не совсем впопад, поддакивал собеседнику. Его будущая теща рассказала знакомым, что Лужин решил бросить шахматную игру, которая слишком много отнимала времени, но что он об этом не любит говорить, и теперь Олег Сергеевич Смирновский уже не требовал партии, а с огоньком в глазах раскрывал ему таинственные махинации масонов и даже обещал дать прочесть замечательную брошюру. В учреждениях, куда они ходили сообщать чиновникам о намерении вступить в брак, Лужин вел себя как взрослый. Все бумаги нес сам, благоговейно, бережно, и заполнял бланки с любовью, отчетливо выводя каждую букву. Почерк у него был кругленький, необыкновенно аккуратный, и немало времени уходило на осторожное развинчивание новой самопишущей ручки, которую несколько жеманно отряхивал в сторону, прежде чем приступить к писанию, а потом, насладившись скольжением золотого пера, также осторожно совал обратно в сердечный карманчик, блестящий зацепкой наружу. И с удовольствием он сопровождал невесту по магазинам, и ждал, как интересного сюрприза, квартиры, которую она решила до свадьбы ему не показывать. В течение 2 недель, пока их имена были вывешены на показ, то на адрес жениха, то на адрес невесты стали приходить предложения разных недремлющих фирм. Экипажи для свадеб и похорон с изображением кареты, запряженной парой галопирующих лошадей, фраки на прокат, цилиндры, мебель, вино, наемные залы, аптекарские принадлежности. Лужин добросовестно рассматривал иллюстрированные прескуранты и складывал их в себя, удивляясь, почему невеста так презрительно относится ко всем этим любопытным предложениям. Были предложения другого рода. Было то, что Лужин называл «небольшое апарте», с будущим тестем приятный разговор, во время которого тот предложил устроить его в коммерческое предприятие. Конечно, погодя, не сейчас, пусть поживут спокойно несколько месяцев. «Жизнь, мой друг, так устроена, — говорилось в этой беседе, — что за каждую секунду человек должен платить по самому минимальному расчету 1/432 часть пфенига. И это будет жизнь нищенская. Вам же нужно содержать жену, привыкшую к известной роскоши». «Да, да», — сказал Лужин, радостно улыбаясь и стараясь вывернуть в уме сложное вычисление, проделанное с такой нежной ловкостью его собеседником. «Для этого требуется несколько больше денег», — продолжал тот. И Лужин затаил дыхание в ожидании нового фокуса. «Секунда будет обходиться дороже. Повторяю, я готов первое время, первый год, скажем, щедро приходить вам на помощь. Но со временем, вот вы побываете у меня как-нибудь в конторе, я вам покажу интересные вещи». Так приятнейшим образом все кругом старалось расцветить пустоту лужинской жизни. Он давал себя укачивать, баловать, щекотать, принимал зажмуренной душой ласковую жизнь, обволакивающую его со всех сторон. Будущее смутно представлялось ему, как молчаливое объятие, длящееся без конца в счастливой полутемноте, где проходят, попадают в луч и скрываются опять, смеясь и покачиваясь, разнообразные игрушки мира сего. Но в неизбежные минуты жениховского одиночества, поздним вечером, ранним утром бывало ощущение странной пустоты, как будто в красочной складной картине, составленной на скатерти, оказались незаполненные вычурного очерка пробелы. И однажды во сне он увидел Туратти, сидящего к нему спиной. Туратти глубоко задумался, опираясь на руку, но из-за его широкой спины не видать было того, над чем он в раздумье поник. Лужин не хотел этого увидеть, боялся увидеть, но все же осторожно стал заглядывать через черное плечо, И тогда он увидел, что перед Турати стоит тарелка супа, и что не опирается он на руку, а просто затыкает за воротник салфетку. И в ноябрьский день, которому этот сон предшествовал, Лужин женился.